Препятствия не оказалось, зато по левой стороне пошел забор, над которым нависали раскидистые кроны каштанов. Похоже, что там был какой-то парк. А поскольку мне давно пора было спешиваться, я решил, что прогулка по парку, пусть даже весьма скоростная, мне не повредит. Я бросил машину у парковых ворот и положился на свою пространственную ориентацию и на удачу. Парк оказался кладбищем. Старинным, со склепами и памятниками. Я пересек его по диагонали и обнаружил, что попал в оцепление. У черных была связь. Они вызвали подкрепление, гаишники кликнули ментов, и вся эта толпа подъехала с четырех углов и рассыпалась цепью. Теперь все зависело от того, насколько хорошо у них отработана техника облавы. Но что-то мне не верилось, что мне сейчас покажут согласованные действия по задержанию. Я стал уходить вглубь кладбища, не теряя из виду цепь, но так, чтобы меня-то и не видели. Слишком долго ждать своего шанса было нельзя. Цепь потихоньку стягивалась. Но на кладбище были и посетители. Их приходилось осматривать, отсеивать. Это создавало задержки, а так как согласованности у загонщиков действительно не было, то сразу возникли и разрывы в цепочке. Я воспользовался первым же из них. Пока мент досматривал парня в джинсовой куртке, который, видимо, просто шел куда-то по своим делам, сокращая путь кладбищем, я двинулся в его обход. Мусорка подвела вредная привычка при первой возможности шарить по карманам и нудно лупиться в документы. Он, этого задержанного парня, только что не положил мордой на могилу, а так и руки заставил поднять и ноги расставить. Так он и зевнул меня, тем и загубил свою ментовскую карьеру. Я давно уже чувствовал, что моя рука так и просит пистолета, пусть даже разыскного. Слишком много было вокруг врагов, и слишком много у них оружия. Я проскользнул между склепами, и когда задержанный парень опустил руки, сдвинул ноги и начал ими поспешно перебирать куда подальше, воспользовался тем, что до ближайших коллег глупого мента было метров по 20, да и то за густыми деревьями их почти не было видно. Ментовский галстук словно специально у них привешен, чтобы удобно было делать кляп. Связанный своей же портупеей и без табельного оружия, старший сержант львовской милиции остался дожидаться, когда его найдут. Дав хороший крюк, я вернулся на нашу базу. За то время, что я отсутствовал, док успешно увел бороду, и теперь наш инвалид сидел с перевязанной рукой, держа ее выше головы. При любых попытках опустить руку, он морщился и в голос ругался матом. «Кровь приливает и пульсирует в ранах», — пояснил док. За столом сидел дед и внимательно изучал наши ксерокопии. Когда я вошел, он поднялся и сказал: «Здравия желаю». «Здравствуйте, Николай Иванович». «Что же вы под утро на дело-то пошли?» «Утром охрана спит». «Вот и неверно вы поступили». Охрана, когда спит, она чует, что устав нарушает, и спит ушки на макушке. А когда не спит, то думает, что на объекте все в порядке. Самое время проникать. «Спасибо. Учтем». «Что же вы говорили, что данных по генералу мало? Я тут с Иваном Георгиевичем поговорил. Так полный вагон данных. Вот сижу, дело изучаю. Завтра-послезавтра можно брать». «Берите. Только тихо», — пошутил я, — «и труп потом получше спрячьте». «Есть». Я кивнул ребятам, и мы вышли в мастерскую. Я доложил обстановку. Боцман чесал репу, артист насвистывал, док хмурился. Вместе с дорогой операция продолжалась почти неделю, а никаких положительных сдвигов пока не наблюдалось. Были зато отрицательные. Труп Шкрабьюка, который еще неизвестно как аукнется, и сегодняшняя засветка по полной программе. Кроме того, совершенно неясной оставалась судьба Олега Мухина. Я мог предположить только худшее. Муха где-то на что-то нарвался. Иначе давно бы дал о себе знать. Док, клятвенно обещавший бросить курить, обнаружил вдруг на треножнике сигареты Бороды. Тут же прикурил и жадно затянулся. заговорил после нескольких затяжек. «Сережа, мне кажется, что мы действуем очень неэффективно, работая фактически одной большой группой. Там, где может справиться один, мы работаем втроем. Например, зачем сегодня было брать с собой Андрея? Он мог просто объяснить нам дорогу. Мне надо было его проверить, а потом он же сейфы открыл. Я ничего против него не имею, но есть ли у нас право брать на операцию человека, не имеющего специальной подготовки? Ты же сам видел, чем это все чуть не кончилось».